«Труппа Гаврилы Великолепного», — хмыкнул гигант. «А что, звучит? Ладно, вы пока тут перевыборы устройте, а я к нечисти пошел. Как вернусь, ознакомитесь с результатами голосования. Бине, ну кончай рвать на себе волосы, их у тебя и так мало. Найду я тебе при труппе непыльную работенку». «Кем?» — в отчаянии воскликнул господин Бине, который умел только объявлять номера и покрикивать на своих артистов. «Менеджером среднего звена», — выдал непонятную фразу Денис, сделал всем ручкой и углубился в лес. Юноша точно знал, чего он хочет от местной нечисти. Информации. Не любил ликвидатор, магия которого опять была на нуле, работать вслепую. А он сейчас не знал даже, в темные или светлые миры зашвырнул его Валька своей новой книгой. Потому предпочитал с труппой на эти темы не говорить. Кто знает, как отреагируют артисты на вопросы об Академии ЛТПМ, ликвидаторов тварей потустороннего мира. А вот бесшабашная нечисть, сдуру, обязательно чего-нибудь доляпнет. Глядишь, и зацепится он за ниточку, которая приведет его к Кэтран и сыну. Сыну, которого ему даже не довелось подержать в руках. Мальчонке сейчас должно быть чуть больше года. Как не спешил Денис, до болота засветло добраться не успел. Уже выплыла из-за туч луна, когда слева от лесной дороги, больше напоминающей тропу, легкий ветерок донес до него затхлый запах болотных испарений. Юноша хотел было уже свернуть с нее, как почувствовал, что в лесу он не один. Что-то прошуршало в кустах, с дробным топотом неясной тенью пронеслось по пролеску и шумным всплеском погрузилось в болотную жижу. То, что топь буквально в двух шагах от тропы, Денис понял по долетевшим до него брызгам. Брезгливо смахнув со щеки вонючую грязь, юноша начал выламывать себе слегу. Ею послужила росшая неподалеку стройная березка, которую он выдернул из земли с корнем. Укороченным под размер гиганта в виде, она стала подозрительно смакивать то ли на огромную белую дубину, то ли на толстенный шест. И когда богатырь крутанул ею, из перелеска вылетели еще несколько неясных теней и, что-то испуганно пискнув, тоже ушли в болото. «Эй, жители болотные, че всполошились?» — заволновался Денис. «Давайте сюда, не трону!» Желающих подойти ближе не нашлось. Тут, как назло, луна зашла за тучи, и в наступившей темноте болото ожило, как по волшебству. Что-то заквакало, что-то зачмокало, и самое главное, стала видна дорога, ведущая куда-то вглубь болота. Дорога была отмечена по краям светящимися огоньками, словно взлетная полоса на ночном аэродроме. Денис потыкал появившуюся дорогу. Слега в болотную жижу не провалилась. «Хм, ну что, на взлет?» — спросил сам себя юноша, и, не дожидаясь ответа, решительно двинулся вперед, мурлыча себе под нос незатейливый мотив. «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги». Глаза все больше привыкали к темноте, и Денис уже мог различить не только ограничивающие трассу огоньки, но и отдельные кочки, кусты трав, чахлые деревья, умудрившиеся зацепиться за небольшие болотные островки, тут и там. Ночному видению способствовало мягкое зеленое свечение, идущее откуда-то снизу, из глубины болотной жижи, которая почему-то держала вес гиганта. Правда, она делала это только в границах, очерченных огоньками. За ее пределами слега проваливалась, причем проваливалась довольно глубоко. Первые ответвления от дороги появились где-то на второй сотне метров пути. Они вели к болотным кочкам и островкам, которых становилось все больше и больше. На одном таком островке юноша заметил три подозрительных фигуры. И, нащупав глазами идущую к острову светящуюся тропинку, пошел знакомиться. Уже на подходе до него донесся звук глухо звякнувших стаканов и довольно характерное бульканье. «Эй, мужики!» — начал знакомиться Денис. «А-а-а! Чудовище болотное!» «Идиот! В нашем болоте таких чудищ нету!» «А-а-а! Чудище не болотное!» «Говорил же, третья бутылка лишняя!» Алкашей как ветром сдуло в болото, которое, удовлетворенно чмокнув, радостно приняло их. «Тут ты!» — душевно сплюнул юноша и вернулся на основную трассу. «Будем надеяться, что хоть ты меня приведешь куда надо». Решив больше не таиться, затянул во все горло. «Куда ты, тропинка, меня завела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если бы, ах, если бы, если бы...» «Слышь, мужик, кончай гладкую драчу, закуску распугал». Голос доносился со стороны рощи, густо разросшихся рахитичных деревьев и кустов, в которую упиралась светящаяся дорога. То ли это был конец пути, и болото уже осталось позади, то ли Денис набрел на очень большой остров. Разобраться было трудно. «Какую еще закуску?» Денис выбрался на берег, с удовольствием потопал ногой по твердой поверхности. «Лягушек, конечно, какой же еще?» «Ладно, уговорил, петь больше не буду. Да ты из кустов-то выйди, дай на тебя посмотреть». «А ты драться не будешь?» «Не буду». «Ладно». Из кустов вылезла темная личность в какой-то непонятной хламиде. «Слышь, мужик, а у тебя деньги есть?» — спросила подозрительная личность. «Есть», — усмехнулся Денис. «Тогда купи у меня штуку». «Какую штуку?» «Золотую. Цены немеренной. Купи, не пожалеешь». «И сколько за нее хочешь?» «А сколько у тебя есть?» «Сколько есть, все мое. Показывай свою штуку». Темная личность подошла ближе, что-то выудила из недр своей хламиды и плюхнула это что-то в протянутую ладонь Дениса. Как раз в это время луна выглянула из-за туч и высветила собеседника ликвидатора нулевого уровня. Перед ним стоял черт, хрестоматийный такой чертик со свиным пятачком, рожками и забавным хвостиком, выглядывающим сзади из-под лохмотьев, в которые он кутался. «Золотая, говоришь?» — Денис освидетельствовал штуку.